Глава 37. Мэри Белль. Процедура с навешиванием маячков мне не понравилась. Надеюсь, потом их снимут, а не станут развлекаться за счет слежки за разъехавшимися по домам девушками. Хотя, конечно, это бред. Поддержание любой магии требует затрат резерва. Никому подобное не нужно. Зато каждый из нас сегодня в безопасности. Наверное. Они хотя бы лес защитили от диких зверей. Дружно выйдя за ворота, мы слушали последние указания организаторов и магов по совместительству. И почему, я подумала о лесе. Вон, почти половина сразу направилась в город. По их разумению, принцу в лесу делать нечего. Но они просто не знают Кристиана. Сделав уверенный шаг в сторону густого леса, где едва виднелись петляющие протоптанные дорожки, остановилась. «А кто сказал, что я знаю Кристиана достаточно хорошо?» «Сбей эту спесь, пока этого не сделал кто-то другой, Белль. Ты играешь с огнем». Обернувшись, заметила, что та самая девушка в ярком платье, что подходила ко мне совсем недавно, стоит у ворот и просто наблюдает за действиями других претенденток. У нее есть какой-то план? Мне бы ее самоуверенность. Крис ушел, даже не обернувшись. Наверное, стыдно в глаза было мне посмотреть. Мог бы хоть намекнуть, куда идти. Можно подумать, я тут из раза в раз для себя стараюсь. Вот найду его и устрою хорошенькую трёпку. Что там говорил придворный маг? Представьте принца перед собой, будто можете дотянуться до него, и идите за своими чувствами. Ваша магия приведет вас туда, куда нужно. Куда нужно? Это домой, что ли? Не отказалась бы заглянуть к родителям, чаю с плюшками попить, пока тут занимаются всем этим безумием. Да только ноги сотрутся раньше, чем я дойду до нужного места. Да и Кристиан женится. Почему от последней мысли так гадко? Когда я успела превратиться в собаку на сене? Это все дурное влияние дворца. Стоило зайти глубже в лес, как меня окутало запахом смолы и зелени. Вокруг было так тихо, что улыбка появилась на лице совсем непроизвольно. Надо было надевать не туфли, а сапоги поудобнее. Но кто же знал, что за испытание уготовано придворными магами? Кто знал, мне прекрасно известно. Нахал. Самоуверенный индюк. Упрямо вздернув подбородок, оглянулась по сторонам и представила, что Кристиан совсем рядом. И тогда я ощутила то, о чем, скорее всего, говорил организатор. Меня будто потянуло в определенную сторону, словно собаку на поводке. Приподняв подол платья, улыбнулась и уверенно зашагала туда, куда вела меня магия. Остается лишь надеяться, что это не происки соперниц. Птицы щебетали, словно подбадривая, но я понимала, им все равно на мою судьбу. Всем все равно, кроме меня самой. Но я должна отыскать Кристиана. Я хочу этого. Это путь к его свободе и к моей. Обманщица. Показалось, я услышала чей-то шепот и встревоженно обернулась. Среди деревьев не виделось ничьих силуэтов, я все еще оставалась одна в лесу. Даже если кто-то пошел в том же направлении, что и я, наши дорожки уже явно разошлись, ведь никто не пойдет следить за мной. Я ведь с легкостью могу ошибиться в выбранном пути. Нужно идти дальше. Интересно, чем занимается сейчас Кристиан? Топчет ли траву в ожидании победительницы? Или отдыхает, наслаждаясь тишиной и покоем? Спокойно ли ему в этот день? Переживает ли о том, смогу ли я найти его? Смогу. Твердая уверенность заполнила сознание. Я, и только я должна прийти к нему первой. Кто бы что ни задумал. Отбросив сомнения, я ускорилась, переходя почти на бег. Едва заметная оранжевая магическая нить тянулась от моей груди, ускользая за деревьями вдали. Но я больше не сомневалась. Сколько длился мой путь? Не знаю. Словно в полусне я шла на несуществующий зов, не жалея ног. Надеюсь, мне представится возможность сообщить организаторам этого испытания, что они садисты. Тяжелые платья, изящные туфли, прически — вот гады. Но ощущение, что принц совсем близко, добавляло сил. Не оборачиваясь, я все ускорялась, зная, этот путь не вечен. Конечная точка близка, и я успею отдохнуть. Впереди показалась небольшая полянка, а рядом с ней пещера с уютно обустроенным уголком. В кресле дремал Крис, сволочь. С облегчением рассмеявшись, нагнулась, сбросила туфли и побежала к своему принцу. Я нашла его, я смогла. Кристиан, словно тоже почувствовав меня, распахнул глаза, подскочил на ноги и двинулся навстречу, улыбнувшись так лучезарно, что я забыла обо всем на свете. И очень зря. «Я нашла вас, ваше высочество, я первая, просто юбка зацепилась!» Выскочила мне наперерез та самая девушка в ярком платье. План у нее действительно был, и она безошибочно догадалась, что именно я найду путь к Кристиану. Такая удачливая? Или кто-то подсказал? Улыбка сползла с лица принца, а я замерла, не зная, как себя вести. Технически я нашла его первой. Я чувствовала эту демоновую связь. Я точно знала, куда идти. «Такого не может быть», — отрицая очевидное, покачал головой Крис и не позволил женщине приблизиться. Его глаза смотрели только на меня, и они молили не сдаваться. Горько усмехнувшись, отвела взгляд и плюхнулась на траву, а затем и вовсе улеглась на спину, с каким-то извращенным наслаждением принявшись рассматривать густые кроны и перелетающих с ветки на ветку птиц. «Ваше высочество! Ну я первая! Куда вы?» — недоуменно кричала моя соперница. «Или победительница? Ведь если я сейчас откажусь, Кристиан не получит свободу, но получит супругу. Как же я устала!» Происходящее превратилось в дурной сон. Глаза защипало от непрошенных злых слез. «Не смей плакать, Бэль. Никто не увидит твоей слабости ни за что на свете. Ничего тебе от них не нужно. Пусть живут свою жизнь, а ты будешь жить свою, как раньше». «Но почему же теперь, как раньше, не хочется?» «Ваше высочество!» «Ненавижу голос этой женщины, не хочу его слышать никогда. Как я могла так увлечься и упустить преследователя? А если бы я заметила ее раньше, смогла бы сделать хоть что-то? Нет, я была обречена с самого начала». «Марибель, ты в порядке?» Крис присел рядом и оказался надо мной с беспокойством осматривая. «Все, как всегда, чудесно, ваше высочество. Кажется, я просто ужасно устала. Хочу домой». Сдавленно шепнула я и закрыла глаза. «Тише, не плачь. Все это не стоит твоих слез, слышишь?» С неожиданной болью в голосе произнес принц и одним легким движением подхватил меня на руки. С огромным удовольствием я спрятала свое лицо на его груди и, наконец, разрыдалась. «Мы возвращаемся», — громко и холодно бросил он в сторону той, что украла нашу с ним победу. Появившийся портал, я ощутила, как легкий свежий ветер, что коснулся каждой клеточки тела. Хотелось бы посмотреть на них вблизи, но сейчас показать всем свое заплаканное лицо было бы равносильно проигрышу. Я просто устала. «О, Боже, девушка пострадала!» Услышала я возбужденный голос королевы-матери, стоило нам выйти из портала перед дворцовыми воротами. Неужели все собрались, чтобы поздравить победительницу? «Я пришла первой, но эта девушка так быстро бежала, что я просто не успела!» Снова этот противный голос. «Она в порядке, мама. Просто истощена», — ровно произнес Кристиан. «С вашего позволения мы оставим вас для принятия решений в столь сложной ситуации». В его голосе было столько едкого сарказма, что даже я сжалась. «Но, ваше высочество, я ведь нашла, я ведь первая!» — возмутилась моя соперница. «Куда же вы?» «Леди Велора, ведите себя достойно», — одернула внезапно ее королева-мать. «Мой сын сам решает, куда и когда идти, и с кем. Если вы не забыли...» «Лорды и леди, вижу, что метки на руках последних участниц отбора не изменились, а это значит...» «Да плевать я хотел», — едва слышно произнес Крис, а я... Продолжая прижиматься к уже насквозь мокрой рубашке, почувствовала, как на губах непроизвольно расцветает теплая улыбка.